вдвоем говорят третий лишний для горящих любовью сердец. Нет, неправда, вам нужен Всевышний и премудрый и небесный Отец. Он один в нужном ритме настроит двух сердец соединившийся пульс. В престол Его войдете вы трое, третий любящий вас Иисус. Пусть идет парус неистого ветер, море жизни волнуется пусть. Безопасность и выезд третий будет ваш Иисус. Новобрачные в жизни совместно очень нужен вам гость неземной, доведет вас до цели небесной, соединяющий мужа с женой. Благодарном смирении вместе преклоняйтесь всегда пред Творцом, чтобы жизнь ваша стала как песня, чтобы вместе войти в вечный дом. Пусть рвет парус листья,